Город, в котором мы волею судьбы жили и работали, представлял собой довольно странное порождение эпохи. Крестьяне окрестных нищих деревень видели сплошную ограду из колючей проволоки, охватившую огромную территорию. Говорят, они нашли этому явлению весьма оригинальное объяснение. Там устроили пробный коммунизм. Этот пробный коммунизм, объект, представлял собой некий симбиоз из сверхсовременного научно-исследовательского института, опытных заводов, испытательных полигонов и большого лагеря. В 1949 году я еще застал рассказы о том времени, когда это был просто лагерь со смешанным составом заключенных, в том числе имеющих самые большие сроки, вероятно, мало отличавшийся от типичного лагеря, описанного в «Одном дне» Ивана Денисовича Солженицына. Руками заключенных строились заводы, испытательные площадки, дороги, жилые дома для будущих сотрудников. Сами же они жили в бараках и ходили на работу под конвоем в сопровождении овчарок. К этому времени относится рассказ об одной драматической истории, которую я услышал от Виктора Юлиановича Гаврилова при первом же приезде на объект. Дело было двумя годами раньше. Небольшая группа заключенных рыла котлован, в их числе бывший полковник, может быть, из русской освободительной армии. Один из ЗК, принятое в СССР сокращенное обозначение слова «заключенный», нагнулся к колесу автомашины, на которой их привезли, как бы проверяя что-то. Единственный охранник нагнулся тоже. В этот момент кто-то из ЗК ударил его лопатой по голове, и полковник подхватил выпавший из его рук автомат. «Ребята, за мной!» Шофера выбросили из машины, один из ЗК сел за руль, машина помчалась. Полковник, стоя в кузове, сходу расстрелял встречный грузовик с офицерами, теперь восставшие уже были вооружены до зубов. Ворвавшись внезапно в лагерь, они частью расстреливают, частью обезоруживают охрану. Полковник вместе с желающими, их человек 50 или больше, в том числе все участники нападения на охрану, уходят через зону за пределы объекта. Они надеются, вероятно, уйти достаточно далеко, рассеяться в лесах и окружающих деревнях. Но в это время по тревоге уже подняты три дивизии НКВД. Так мне рассказывали, думаю, никто не знает точной картины. С помощью автомашин и авиации они оцепляют большой район и начинают сжимать кольцо. Последний акт трагедии – круговая оборона беглецов, организованная по всем правилам военного искусства, и массированный артиллерийский и минометный огонь. Кажется, даже применялась авиация. Гибнут все до последнего человека. Вероятно, многие, не примкнувшие к беглецам, также были расстреляны. Так было в другом известном мне восстании ЗК в 50-х годах в Москве на строительстве больницы министерства недалеко от нашего дома. После этого восстания состав заключенных на объекте сильно изменился. Все имеющие большие сроки, которым нечего терять, удалены, и их заменили указники, то есть осужденные на меньшие сроки по указам Президиума Верховного Совета. Типичные сроки 1-5 лет. Мелкое хищение, знаменитые колоски, то есть сбор оставшихся колосьев после уборки на колхозном поле, мелкое хулиганство, самовольный уход с работы, например, с шахты, особенно частый случай, самовольная остановка поезда с топ-краном и тому подобное. Восстаний больше не было. Но у начальства осталась еще одна проблема. Куда девать освободившихся, которые знают место расположения объекта, что считалось великой тайной, хотя, несомненно, что иностранные разведки многое знали. Начальство разрешило свою проблему простым и безжалостным, совершенно беззаконным способом. Освободившихся ссылали на вечное поселение в Магадан и в другие места, где они никому ничего не могли рассказать. Таких акций выселения было две или три, одна из них летом 50-го года. В 50-53 годах мы жили рядом с этим лагерем. Ежедневно по утрам мимо наших окон с занавесочками проходили длинные серые колонны людей в ватниках, рядом шли овчарки. Можно было утешаться тем, что они не умирают с голода, что в других местах, на лесоповале, на урановых рудниках, много хуже. Можно было оказывать мелкую помощь только единицам из числа расконвоированных, старой одеждой, мелкими деньгами, едой. Однажды домработница наших соседей Зысиных, которые завели себе кур, сварила работавшим рядом заключенным сразу 12 кур. Это уже было кое-что. Ее звали Рая. В 1953 году после амнистии заключенных на объекте больше не было. Их заменили военные строительные батальоны, стройбаты. Тоже подневольные люди, но все же не зэки. Жизнь вольных, конечно, разительно отличалась от жизни ЗК, особенно объектовских, в отличие от городских, то есть коренных жителей городка, на базе которого был организован объект. Помню, как в больнице, куда я попал в 1952 году, нянечка, разнося еду, приговаривала: «Масло, каша и кисель. Только объектовским, городским, каша и чай». То есть каша без масла, но чай, правда, с сахаром. Но и над жизнью вольных царствовал режим. Ни один человек не мог поехать в отпуск, навестить родных, даже тяжело заболевших или умирающих, или на похороны, или в служебную командировку без разрешения отдела режима. Городским такие разрешения давались только в исключительных случаях, практически никогда. Молодым специалистам разрешения не давались в течение первого года работы, то есть свой первый отпуск молодой человек, быть может, впервые уехавший из семьи, должен был проводить в родной производственной обстановке. Для большинства это было большой бедой. Но и после года разрешения по бытовым и личным надобностям давались лишь после первой служебной командировки. Получение каждого разрешения требовало больших затрат времени, и иногда они выдавались тогда, когда надобность в них уже давно миновала, например, умершие похоронены. При этом тот начальник, с которым гражданин разговаривал через окошечко, сам ничего не решал, и бесполезно поэтому было его просить и уговаривать. Все решения принимал некто за кулисами, уполномоченный ЦК и Совета министров, кого никто не видел в лицо. Знакомясь сейчас, через 30 лет, с практикой АВИРа, я вспоминаю наш отдел режима. Я расскажу тут дело Бориса Смагина. Я впервые познакомился с ним в Ашхабаде, он был моложе меня на 2 курса. Потом он воевал, из его фронтовых рассказов, он присутствовал при казни повешения молодой украинской партизанки-националистки. В последний момент она крикнула «За свободную Украину!». После демобилизации он окончил университет и был направлен на только что организованный объект. Незадолго до моего приезда Смагина назначили начальником какого-то отдела, кажется, дозиметрического. Как рассказывал с дружеской усмешкой один из наших общих знакомых, в это время у него зачастили выражения вроде «Мы с Кириллом решили», «Мы с Кириллом считаем». Кирилл, Кирилл Иванович Щелкин, тогда заместитель Харитона. И вдруг потерял секретную деталь изделия, не буду уточнять какую. Смагина арестовывают. Он просит, уговаривает провести раскопки канализационных отходов, надеясь, что случайно выронил деталь из кармана в уборной. 3 дня офицеры госбезопасности, оцепив место выхода канализационной трубы на откосе реки, слой за слоем скалывают замерзшие натеки нечистот и находят деталь. Таким образом, Смагин виновен лишь в том, что у него дырка в кармане. Его выпускают из следственной камеры. Но с работы он уволен. И с объекта его, обладателя государственных секретов, и дырки в кармане не выпускают. Так, без права выезда, без средств к жизни и без права сообщить о своем положении кому-либо, он живет более полугода. Относительно сообщения родным «Я виноват» передал письмо его жене в Москве. Лишь один человек из бывших его друзей решился с ним общаться, Александрович. Впрочем, это был человек вообще незаурядный. Во время войны, работая в Крыму начальником бензоколонки, он ухитрялся прятать от немцев евреев и партизан. Лишь много потом Смагину удалось устроиться работать учителем средней школы и через несколько лет уехать с объекта. Сейчас он работает в научно-популярном журнале и пишет научную фантастику. Небольшой рассказ, который как бы является эмоциональным эпиграфом ко всему тому, что я пишу о мире объекта. Правда, дело происходило не на нашем объекте, а на некоем другом, на котором находились производящие плутоний реакторы. или там был тогда только один такой реактор. Произошла авария. В наполненном водой бассейне под реактором сошла с рельс и сломалась тележка, в которую из реактора сбрасываются горячие урановые блочки. Слово «горячие» тут означает, что блочки, положенные длительное время, находились в активной зоне реактора. Значительная доля ядер урана-235 в них испытала деление, и произошло накопление плутония и продуктов деления. Эти блочки поэтому являются источником мощного гамма-излучения. Никаких роботов, которые могли бы поставить тележку на место, тогда не существовало. Остановить реактор означало на длительное время прекратить производство на нем плутония, не додать 10 или несколько десятков атомных зарядов. Поэтому было принято решение, не знаю на каком уровне, послать для ликвидации аварии водолаза. Водолаз устранил неисправность, но получил смертельную дозу облучения. Похоронен водолаз был на кладбище объекта. На его могиле, как это принято у моряков, установлен бронзовый якорь. Тема пушкинского «Анчара» в современном варианте. Я думаю, что обстановка объекта, его мононаправленность, даже соседство лагеря и режимные излишества в немалой степени психологически способствовали той поглощенности работой, которая, как я пытался показать, была определяющей в жизни многих из нас. Мы видели себя в центре огромного дела, на которое направлены колоссальные средства, и видели, что это достается людям, стране, очень дорогой ценой. Это вызывало, как мне кажется, у многих чувство, что жертвы, трудности не должны быть напрасными. Во всяком случае, у меня было так, я уже об этом писал. При этом в важности, абсолютной жизненной необходимости нашего дела мы не могли сомневаться. И ничего отвлекающего. Все где-то далеко, за двумя рядами колючей проволоки, вне нашего мира. Несомненно, что очень высокий, по общим нормам, уровень зарплаты, правительственные награды, другие знаки и привилегии почетного положения тоже были существенным поддерживающим элементом. Должны были пройти годы, произойти сильные потрясения, чтобы в это мироощущение проникли новые струйки. В мой первый приезд на объект Яков Борисович Зельдович, заботившийся о повышении научного уровня своих сотрудников и своего собственного тоже, попросил меня напоследок прочитать лекцию по квантовой теории поля. К сожалению, я тогда, за 2 года, уже сильно поотстал, а как раз за это время произошел великий скачок. Я не знал новых методов и результатов Швингера, Фейнмана и Дайсона. Мой рассказ был на уровне уже несколько устаревших книг Гайтлера и Венцеля. С тем я отбыл в Москву, где меня с нетерпением ждали Игорь Евгеньевич и другие сотрудники, и Клава, которая была на последнем месяце беременности. Небольшое отступление о моих взаимоотношениях в те годы с большой наукой. Года через 2, во время короткого приезда в Москву, я рассказал Виталию Лазаревичу Гинзбургу о какой-то своей идее, кажется, неверной или тривиальной, в области электродинамики. Он усмехнулся и сказал: «Да вы не только бомбочкой, но и физикой хотите заниматься». Совмещать такие трудносовместимые вещи оказалось очень трудно, в основном невозможно. У Якова Борисовича что-то получалось, но это особый случай. Но еще труднее дело стало в 1968 году, когда я, написав «Размышления», оказался втянутым в общественные дела. Но не буду забегать вперед. Вскоре после моего возвращения с объекта произошло важное событие в нашей семейной жизни – рождение второй дочери. Утром 28 июля Клава еще успела постирать белье, потом мы на электричке поехали в город. Вечером я отвез ее на такси в ближайший роддом. Через 2 часа она родила дочь Любу. Имя придумала старшая дочь Таня, которой было тогда 4,5 года. Пока Клава с Любой находились в роддоме, мы с Таней жили у моих родителей. Осенью я позвонил по совету Зельдовича Курчатову с просьбой помочь мне в получении квартиры вместо нашей 14-метровой комнаты в коридорном доме. Курчатов обещал. Вскоре мы уже въезжали в огромную, по нашим меркам, 3-комнатную отдельную квартиру на окраине Москвы. С окнами на парк, правда, сильно замусоренный, но однажды оттуда к нам забежал заяц, не только дети, но и я были этим сильно обрадованы. Зельдович сострил по поводу получения мною квартиры, что это первое использование термоядерной энергии в мирных целях. В ноябре я еще раз съездил на объект, но эта поездка мне не запомнилась или слилась в памяти с первой. В начале марта 50-го года я и Юра Романов получили распоряжение немедленно выехать на объект для постоянной работы. Наш отъезд из Фиана оформлялся как длительная командировка. Для меня она продлилась до июля 68-го года. Зарплату мы получали, конечно, на новом месте и колоссальную. Я 20 тысяч рублей старыми деньгами, то есть новыми 2 тысячи. Получилось так, что в дальнейшем моя зарплата не только у меня, а и у большинства, в результате упорядочения системы зарплаты и увеличения числа сотрудников, несколько уменьшилась, но оставалась очень высокой. Нам выделили комнатку для работы рядом с отделом Зельдовича, и мы сразу принялись за дело. Поселили нас, меня и Романова, вместе в одном номере гостиницы и в поселке ИТР, инженерно-технических работников, в 50 метрах от моего будущего коттеджа. Тогда его занимал, по игре случая, тот самый Протопопов, с которым я работал на заводе 6 лет назад. Протопопов переквалифицировался, стал радиохимиком. Вскоре он опять вернулся в свой родной Ленинград, куда так рвался, и в 44-м году. Я сразу предпринял шаги для оформления приезда Клавы, но оно затянулось на полгода. Потом отец Клавы рассказывал, в провинции все становится известным, что летом 50-го года УВД Ульяновска усиленно изучало его родственные связи. До ноября я жил в гостинице. В это время мы были неразлучны с Юрой Романовым. Ночью, так как спали мы в одном номере, днем на работе, вечером в часы отдыха. Моложе меня на 5-6 лет, живой и непосредственный, почти по-детски восприимчивый, он очень нравился тогда и мне, и Игорю Евгеньевичу, который называл его «дитя природы». Да он всем нравился. Под нами была комната двух девушек, сотрудница отдела Зельдовича, Ревекки Израилевой, о которой я уже писал, и приехавшей вместе с нами математички Лены Малиновской. Она работала в математическом отделе. Ее начальник Матс Менделевич Агрест говорил: «Лена очень хорошая девушка, надо ее только время от времени подтолкнуть». Мы с Юрой обычно по вечерам ходили к ним в гости. Он несколько неуклюже танцевал по очереди с обеими, а я, не умея танцевать, просто отдыхал. Лена иногда пела. Вскоре к нашей компании примкнул Смагин. В начале апреля предписание о выезде на объект получил Игорь Евгеньевич. Семен Захарович Беленький, который в это время был уже тяжело болен, какая-то болезнь сердца, по просьбе Игоря Евгеньевича был оставлен в Москве. Беленький в 50-51 годах сделал несколько работ по гидродинамике, в которых рассмотрел существенные для физики взрыва изделий процессы. В середине 50-х годов Семен Захарович умер. Я помню, как мы встречали Игоря Евгеньевича на аэродроме. Он вышел из самолета с рюкзаком за плечами, держа в руках лыжи, они еще пригодились, щурясь от яркого апрельского солнца. С его приездом наша жизнь сильно оживилась. И работа, и отдых. Через 2-3 месяца приехали еще двое крупных ученых, направленных на объект для участия в нашей работе. Исаак Яковлевич Померанчук, мой бывший оппонент по кандидатской диссертации, и Николай Николаевич Боголюбов, тогда еще молодой, но уже получивший большую известность в научных кругах. Померанчук работал в системе нашего управления и был направлен просто по указанию Ванникова. Боголюбов же был направлен с санкции Сталина, как мне сказал Игорь Евгеньевич, добавив при этом, что Николаю Николаевичу это явно импонировало. Еще до их приезда на объект приехали также три ученика Боголюбова: Валентин Николаевич, или Валя, Климов, Дмитрий Васильевич Митя Шарков и Дмитрий Николаевич Дима Зубарев. Они сразу вошли в нашу компанию, причем в прогулках, купании, занятиях бегом на стадионе и тому подобных спортивных и полуспортивных делах. Инициативу забрал в свои руки Валя Климов. На майские дни мы решили сделать вылазку в лес, окружавший со всех сторон поселок. Оживленно разговаривая, мы не заметили, что вышли к зоне. Очевидно, с одной из ближайших сторожевых вышек нас заметили. Неожиданно за нашей спиной раздалось грозное «Стой! Не с места!». Мы обернулись и увидели группу солдат с очень недвусмысленно наведенными на нас автоматами во главе с офицером-пограничником. Нас отвели к какому-то зданию, около которого уже ждал грузовик, приказали сесть в кузов на дно, вытянув ноги. Напротив, на скамеечке, село четверо автоматчиков. Один из них сказал: «При попытке бегства и если подберете ноги, стреляем без предупреждения». Кое-как, подпрыгивая на корнях и кочках и борясь с желанием согнуть ноги в коленях, чтобы таким образом смягчить толчки, мы доехали до военного лагеря. Наши конвоиры приказали нам выстроиться лицом к стене, а сами пошли докладывать начальству. Примерно через полчаса, наведя справки, убедившись, что мы не беглые зэки, нас милостиво отпустили. Игоря Евгеньевича в майские дни на объекте не было. Ему разрешили на несколько дней съездить в Москву к семье. Потом он еще раз ездил летом. Мне же впервые разрешили выезд в Москву только в конце октября. При этом никакой телефонной связи не было, писем и телеграмм тоже нельзя было посылать. Впоследствии в этом отношении режим был ослаблен. В октябре Клава получила разрешение на въезд на объект. Мы уложили чемоданы, увязали в тюки постельное белье и 9 ноября приехали на такси на аэродром с годовалой Любой и одним тюком в руках у Клавы и 5-летней Тани, которая тащила небольшую сумку. Все остальное было на мне. Никаких носильщиков не было и в помине. В углу зала ожидания, в указанном накануне месте, я нашел знакомого мне в лицо экспедитора, ответственного за посадку. Другие пассажиры сидели рядом с сумками и чемоданами. Экспедитор сделал отметку в своем списке и надолго исчез. Примерно через час он, наконец, явился и скомандовал: «Самолет отправляется, все на посадку». Мы побежали с вещами к самолету, стоявшему в самом дальнем конце поля. Вся эта сцена посадки неизменно повторялась потом, при каждом полете. Мы разместились на откидных железных стульчиках вдоль фюзеляжа, и самолет взял курс на объект. Через некоторое неназываемое время даже дети были строго приучены к тому, что никому в Москве они не должны говорить, сколько надо лететь. Самолет пошел на снижение. Под крыльями мелькнули два ряда колючей проволоки с вышками. Еще несколько минут, и вот мы уже дома, на объекте. Конечно, еще надо было пройти процедуру проверки пропусков. Но через час мы уже размещались в тех двух комнатах, которые были предоставлены нам временно, пока не освободится наш постоянный коттедж. Поначалу наш быт был не очень устроен. Особенно трудно было доставать молоко для детей. Но постепенно все кое-как наладилось. Не только у нас тогда были эти трудности.